Ну, не последний же день мы видимся, в конце концов. Может быть, я еще решусь. Последний, Зазуля, последний, и не решусь. Не жди, не будет. Зазуля обиженно покряхтел еще некоторое время, но Кира уже чувствовала, лед тронулся. «Лады», — сказал наконец Зазуля, — «гони 100 баксов и вперед». Кире показалось, что она ослышалась. «Как это 100 баксов?» — переспросила ошеломленно. «С каких это пор?» «С этих самых», — повел вокруг рукой Зазуля, — «вот с теперешних». «Потому что если Василь нас все-таки засечет и опять станет меня поедом есть, я ему 100-й зубище-то затуплю». «Хорошо», — решительно кивнула Кира. 100 так 100. Но только потом, в Феодосии. Потому что все деньги у Алки. Мы, собственно, еще на то поспорили, что я тебя уговорю отвезти меня бесплатно». «В смысле, без денег», — уточнил Зазуля. И синие бесовские искры так и посыпались из его алчно вспыхнувших глаз. «Однако без предоплаты я и с места не тронусь». «Ты что, хочешь сказать?» — прошелестела Кира, но Зазуля перебил ее. «Хочу, Кирюша, аж лопну сейчас, до того хочу!» Он шагнул к Кире, и та испуганно попятилась, увидев, что его бедра вновь изменили свои очертания. Кира зажмурилась. «Какая я дура!» — сказала она себе мысленно. «Ну почему я не заорала там, в беседке, когда Микола еще только начал распускать руки? Надо было так вопить, чтобы не только Панько, но даже этот Мазила Роналдо в Париже услышал бы. Что бы там ни врал Микола, он бы меня уже не тронул. Я вернулась бы в обезьянник, а там девочки не дали бы в обиду. Какая я дура, дурище, тупица! Рассказал бы все Саше, она уж точно дозвонилась бы до Нижнего. Вот оказался бы для нее сюжетец, закачаешься? И, может быть, уже сегодня я стала бы свободна. Нет, даже в разум не взошло. Какой идиот назвал меня быстросчетчицей? Я просто курица, глупая курица». Она растерянно повела вокруг взглядом. Ничего похожего на табуретку, а жаль. Нет, из этого было бы мало толку. Ведь одной ей дельтолет в небо не поднять. Она даже автомобиль водить не умеет. И вдруг резкий звук вклинился в поток Кириных мыслей. Ничего, собственно говоря, особенного в этом звуке не было. Просто какой-то автомобиль на полной скорости промчался по шоссе мимо поселка, а шум далеко-далеко разнесся в ночной тишине. И все-таки этот звук заставил Киру содрогнуться, потому что ему отозвалось все ее существо, внезапно вспыхнувшей догадкой. «Нет, не потому не зажег Микола фары, когда примчался к бабе Нониному дому, что табуретка роковым образом вмешалась в его мыслительную деятельность. И мигалку с сиреной он вовсе не забыл включить. Потому что ни мигалки, ни сирены не было. Не было светло-кремового милицейского УАЗика. Не было Миколы. Эта Кирина мозговая деятельность оказалась неисправимо повреждена, если она не сообразила сразу, что под окошком остановился белый джип, а из него вышел тот самый неведомый враг, из-за которого пошла кувырком вся жизнь Киры. Итак, он каким-то образом узнал, что узница сбежала из-под стражи. И теперь шел по ее следу, наступал на пятки. Ее даже качнуло от этой страшной догадки, и проворный Зазуля оказался тут как тут. Конечно, он не просто поддержал Киру, а заключил ее в объятия. «Пойдем, Кирюша», — бормотал он, жадно прихватывая мягкими губами мочку Кириного уха. «Василий еще не скоро придет. и накахаемся в волю, и в Феодосию успеем до пряшалки, вот те крест».